Перед машинным зданием во дворе все стояли тесной толпой. Сначала огня не было видно, только густые клубы дыма. Но вскоре вырвалось и пламя, длинные языки пламени. Люди понемногу отступали перед огнем, который освещал их поднятые вверх лица в темном амфитеатре двора. Горячие струи воздуха доходили до них сквозь холод ночи. Затем, когда огонь перебросился на крышу силовой станции, черепицы начали с треском отскакивать. Они так забавно щелкали, выскакивая из крыши, как горох из барабана. Одна, другая, третья. Целый град черепиц летел вниз, и каждая описывала в воздухе красивую сверкающую дугу. Потом с грохотом падала на бетонные плиты двора. Толпа отступала все дальше, к стенам конторы, потом дальше к воротам и из ворот на Каупен-стрит. Отпустили Дэвиса и Гелтона. Сейчас это было кстати. Гелтон побежал в контору звонить по телефону. Его никто не остановил. Теперь все шло как надо. Новый залп черепиц грохнул сверху. И здание ламповой осветилось, затрещало. Гелтон, как бешеный, звонил по телефону. Он позвонил Артуру, Армстронгу, на пожарную станцию, позвонил и в контору Союза в Тайнкасле. Он сообщил на центральную телефонную станцию, чтобы дали знать всем в районе, кто мог бы прийти на помощь. Потом он стрелой помчался из конторы, чтобы сделать что возможно. Когда он вышел во двор, да красна раскаленная черепица просвистела мимо. Пролети она на какой-нибудь дюйм ближе, она бы размозжила ему голову. Черепица грохнулась на пол в конторе, и осколки весело разлетелись во все стороны. Один угодил прямо в мусорную корзинку и зашипел там. В конторе вспыхнул пожар. Все происходило со стремительной быстротой. Во дворе шахты появились новые группы рабочих. Десятник по безопасности Форбс, Гарри Огль, кое-кто из администрации, старые шахтеры. Потом явилась полиция, сержант Роддем, и с ним наряд из 12 человек. Гелтон вместе с полицией, десятником и служащими побежал в предохранительную камеру, где Джо Дэвис уже разматывал пожарные шланги. Они вытащили шланги во двор, соединили их с пожарным краном. Шланги дергались и отскакивали. И из дюжины прорезов брызгала вода. Кто-то продырявил шланги, приведя их в негодность. Артур и Армстронг приехали одновременно. Когда позвонил Гелтон, Артур читал у себя в комнате, а Армстронг ложился спать. Оба, придя в шахту, кинулись к группе людей у спасательной камеры. Пламя играло на их лицах, то освещая, то оставляя в тени. Некоторое время они торопливо совещались. Затем Артур побежал в контору к телефону, но контора была уже в огне. Наконец прибыл из Слискейла пожарный насос, и Кемау наладил шланги. Тонкая струя воды, шипя, брызнула в огонь. Присоединили второй рукав, и полилась вторая струя. Но струи были тонкие и слабы, а на руднике больше рукавов не имелось. События развертывались все быстрее, смятение возрастало. Люди метались по двору, ныряя среди падающих бревен и до красна раскаленных кирпичей. Огонь пожирал все — дерево, щебень, камень и металл. Время от времени раздавались взрывы, и звук их гремел во всем городе, подобно пушечным выстрелам с моря. На Каупен-стрит сплошной стеной стоял народ, и все глядели, глядели. Половина площадки была уже совершенно разрушена, когда приехал Гедден. Он бежал со станции, проталкиваясь сквозь толпы на улицах, на которых от зарева было светло, как днем. В то время как он пытался попасть во двор, мимо со звоном пролетели две пожарные машины, общество «Объединенные копи». Гедден прицепился сзади к последней машине и въехал таким образом во двор Нептуна. Силовая станция, спасательная станция, ламповое и насосное отделение — все сгорело. Свежий ветер раздувал пламя, жара стояла удушающая. Гедден скинул пиджак и стал помогать только что приехавшим пожарным. Шланг за шлангом посылали мощные струи воды, вздымавшиеся над пылающей площадкой. Среди дыма бурлил пар, образуя в воздухе туманную пелену, которая медленно относила ветром. Взлетали вверх лестницы, люди бежали, карабкались по ним, кашляли от дыма, обливаясь потом. А ночь шла. Когда занялась заря, огонь уже не пылал, только тлел. Холодный серый свет утра осветил страшную картину разрушения. Артур, прислонясь к пожарной лестнице, смотрел на обломки над шахтных построек. Вздох вырвался из его груди. Он знал, что внизу дело обстоит еще хуже. Вдруг он услыхал чей-то крик. Это кричал Гедден. «Эй, Армстронг!» — орал он. «Надо поскорее установить новые насосы!» Армстронг посмотрел на Геддена и пошел дальше. Он направился к обугленным надшахтным копрам, туда, где стоял Артур у пустой клети. Подойдя, сказал разбитым голосом. «Надо достать новые насосы. Надо сейчас же позвонить в Тайнкасл, если это может помочь». Артур медленно поднял голову, лоб его почернел, глаза были воспалены от дыма. Лицо выражало полнейшую душевную опустошенность. «Ради Бога!» — прошептал он. «Ради Бога! Оставьте меня в покое!» Несмотря на то, что в его дневнике появились новые, старательно составленные меморандумы, под заголовком «Дальнейшие доказательства в пользу сметы Р по Нептуну» и какие-то сложные расчеты, Ричард не вполне уяснил себе положение дел. Каждый день около полудня он кое-как добирался до конца лужайки, мимо обнаженного ракитника, и опирался на чистенькую белую калитку, которая вела в поле. Это место, откуда он мог видеть только верхушки копров Нептуна и ничего более, он именовал наблюдательным постом номер один. Странно, очень странно, никаких признаков, что копры работают, ни пара, ни дыма. Вращаются ли колеса подъемников? Невозможно определить даже тогда, когда к окруженным морщинами глазам представляются на манер телескопа сложенные щитком трясущиеся руки. Странно. Да, очень странно. Однажды в начале января Баррес вернулся с наблюдательного поста номер один, одновременно растерянный и торжествующий. До его сознания смутно дошло, что на руднике, как он предсказывал, неблагополучно. Торжествовал он, конечно, единственно потому, что предсказание его сбылось. И теперь те его призовут, призовут тотчас же, немедленно, чтобы он выручил их из беды. Но, несмотря на триумф, он выглядел дряхлым и больным стариком. Передвигался он с трудом, и даже тетушка Кэрри находила, что в последнее время бедный Ричард плохо поправляется. И сегодня на обратном пути через лужайку он шатался и чуть не упал. Походка его напоминала речь заики. Заспешит и остановится. Шагает быстро, все быстрее. Вдруг шаги обрываются, словно кто-то подставил ему ногу, и он начинает спотыкаться. После этих внезапных остановок он начинал сначала, совершенно так же, как делает заика, пытаясь произнести нужный слог. Однако, несмотря на все эти трудности, Ричард непременно желал прогуливаться в одиночестве, резко и даже с какой-то подозрительностью отказываясь опереться на руку тети Кэрри. Это было вполне естественно, ведь им насильно распоряжались, за ним следили, ему угрожали. Ему надо было охранять свои интересы. Должен же человек позаботиться о себе. Перейдя лужайку, он уклонился от ласкового и печального взгляда Кэрри, стоявшей в ожидании у крыльца, и доковылял до французского окна гостиной. В это окно он вошел, с большим трудом перешагнув через узкий подоконник. Он пошел в курительную и расположился удобно в кресле, приготовляясь писать. Приготовления эти состояли в том, что он старательно приваливался спиной к креслу, а затем начинал постепенно сползать вниз. Он писал дрожащими буквами «Отчет с наблюдательного поста номер 1, 12,5 умножить на 3,14. Сегодня опять нет дыма. Плохой знак. Главный преступник не являлся, но я убежден, что случилась беда. Со дня на день ожидаю, что меня призовут спасать Нептун. Будет ли это? Я все еще озабочен присутствием здесь моей дочери Хильды и этого человека Тисдейла. Для чего они здесь? Ответ на этот вопрос, может быть, даст ключ к разгадке. Впрочем, сюда часто приезжают и уезжают, особенно со времени исчезновения Энн. Прежде всего, я должен себя обезопасить и быть в полной готовности. Какой-то шум помешал ему, и он сердито поднял глаза. Вошла тетя Кэрри. Кэролайн постоянно приходит. Почему она не может оставить его в покое? Он ревниво закрыл свою книжку и съежился в кресле, сморщенный, сердитый, подозрительный. — Вы не отдыхали, Ричард? — Я не нуждаюсь в отдыхе. — Ну хорошо, Ричард. Тетя Кэрри не настаивала. Она посмотрела на него с привычной грустной нежностью. Веки ее глаз покраснели и опухли. Сердце тетушки исходило жалостью к Ричарду. «Бедный, милый Ричард! Ужасно, что он не знает правды. Но, может быть, было бы еще хуже, если бы он узнал ее. Тетя Кэрри и подумать об этом боялась». «Я хотел у вас спросить, Кэролайн». Тусклый недоверчивый взгляд засветился игриво и просительно. «Скажите, Кэролайн, что делается в Нептуне?» «Да ничего, Ричард», — сказала она с запинкой. «Я должен оберегать свои интересы», — продолжал Ричард, пуская в ход тонкую хитрость. «Каждый человек должен себя обеспечить, тем более такой пострадавший человек, как я. Понимаете, Кэролайн?» Мучительная пауза. Тетушка снова умоляюще говорит, «Вам следует теперь немного отдохнуть, Ричард». Доктор Льюис постоянно настаивал, чтобы Ричард больше лежал, но Ричард не хотел лежать. Тетя Кэрри была убеждена, что если бы Ричард больше отдыхал, это было бы на пользу его бедной голове. Ричард спросил, «Зачем приехала Хильда?» Тетя Кэрри улыбнулась с вымученной веселостью. «Да как же! Приехала вас навестить, Ричард, и Артура повидать. Грейс приехала бы тоже, но она опять ждет ребенка. Помните, Ричард, я говорила вам. И зачем только все эти люди постоянно приезжают сюда?» Тетушка по-прежнему храбро улыбалась, и никакими клещами из нее не вытянуть было правды. Если Ричарду и придется узнать, то пусть он узнает ни от нее. «Полно, Ричард, какие еще люди? Пойдемте-ка в спальню и прилягте. Ну, пожалуйста». Он пристально посмотрел на нее с раздражением, лихорадочно вспыхнувшим, но затем также внезапно исчезнувшим. И когда оно прошло, он почувствовал, что мысли у него путаются. Тусклые глаза опустились, и он увидел, как тряслась его рука, державшая дневник. Его руки часто дергались таким образом, и ноги тоже. Виновато электричество. Ему вдруг захотелось плакать. «Ну хорошо», — весь паникая, испытывая детскую потребность в сочувствии, он объяснил. «Это на меня так действует ток, электричество». Тетя Кэрри помогла ему встать, повела наверх, помогла раздеться и лечь в постель. Он казался старым, измученным человеком, и лицо его было очень красно. Он сразу уснул и спал 2 часа. Во сне громко храпел. После сна он почувствовал себя превосходно, совершенно свежим, полным сил. Голова работала хорошо. Жадно съел он хлеб и выпил молоко, целую большую кружку. Молоко было вкусное, жирное и не обжигало рот, а рука больше не дергалась от электричества. Он проверил, ушла ли тетушка Кэрри, затем вылизал языком остатки молока в чашке. Это самое вкусное. Потом он лежал, уставясь в потолок, ощущая, как разливается в желудке теплота, прислушиваясь к жужжанию мухи на окне, не мешая приятным мыслям, упиваясь сознанием своих необыкновенных сил и способностей. Всякого рода проекты, планы мелькали в его гениальном мозгу, а за всеми ними даже картина брачной церемонии, туманная, но возбуждающая, с музыкой, мощными звуками органа и стройной девой несравненной красоты, влюбленной в него Ричарда. Так он лежал, когда его потревожил вдруг шум подъезжавших автомобилей. Он приподнялся на локте, вслушиваясь, и очень быстро сообразил, что приехали те люди. Лицо его приняло довольное и хитрое выражение. Вот для него удобный случай, замечательно удобный случай, пока электричество еще не действует. Он встал. Это было нелегко, требовало сложных и многочисленных движений. Но когда у человека столько внутренних сил, все для него возможно. Он, упираясь на локоть, боком скатился с постели. С глухим стуком бухнулся на колени. Подождал с минуту, проверяя, не услышал ли кто-нибудь стук. Потом на коленях дополз до окна и выглянул наружу. Один автомобиль, второй. Это было увлекательно. Он радовался, ему хотелось смеяться. Держась за подоконник, он медленно поднялся. Это было самое трудное, но в конце концов он преодолел и это, и надел халат. У него на это ушло целых 5 минут. Так трудно было влезть в рукава. И он начал с того, что надел халат задом наперед. Но в конце концов халат был надет на белье, и шнур завязан. Башмаков он не надел, так как они производят шум. Он постоял, торжествуя, в халате и носках, затем с большой осторожностью вышел из комнаты и начал спускаться по лестнице. Сойти вниз можно было только одним единственным способом. Перила ни к чему. Они только задерживают и мешают. Нет, единственный способ спуститься с лестницы состоял в том, чтобы стать поудобнее на самой верхней ступеньке и смотреть прямо вперед, как пловец, который готовится нырнуть, а затем вдруг двинуть с места ноги. Ноги стремительно начинали движение вниз по ступеням, и главное, не следовало на них смотреть и думать о них. Таким образом, Ричард добрался до передней, остановился, очень довольный собой, и прислушался. Они были в столовой. Он ясно слышал голоса и тихонько подошел к двери в столовую. Да, они были там. До него доносился разговор, и он стал слушать. Хорошо, очень хорошо. Ричард присел на выложенном плитками полу, приложив глаза к замочной скважине. «Наблюдательный пост номер 2», — подумал он. «О, прекрасно! Очень хорошо! Он видит и слышит все!» Все сидели за обеденным столом. Мистер Беннерман, адвокат, на верхнем конце, Артур на нижнем. Здесь были и Кэрри, и Хильда, и Адам Тодд, и этот человек, Тисдейл. Перед мистером Беннерманом лежала целая куча бумаг, и перед Артуром тоже бумаги. Адам Тодд держал только одну, а у Хильды и Кэрри и Тисдейла не было никаких бумаг, — говорил мистер Беннерман. — Это выгодное предложение. Вот как я смотрю на это. Вам делают выгодное предложение. Артур возразил. — Это не предложение, а низкое издевательство. Ричард уловил горечь в голосе Артура, и это его обрадовало. У Артура был угнетенный и безнадежный вид, и говорил он, подпирая лоб рукой. Ричард захихикал про себя. Мистер Беннерман внимательно перечитывал бумагу, которую ему не было никакой надобности перечитывать. Он был худ, засушен в тугом воротничке. Покачивая моноклем на широкой черной ленте, он плавно говорил. «Повторяю, это единственное предложение, какое мы получили, и оно конкретное». Пауза. Затем заговорил Тодд. «Разве невозможно провести откачку воды из шахты? Восстановить надшахтную площадку? Неужели это совершенно невозможно?» «А кто даст на это деньги?» — воскликнул Артур. «Все это уже обсуждалось нами раньше», — сказал мистер Беннерман, стараясь не смотреть на Артура, но все время на него поглядывая. «Жаль», — пробормотал Тодд удрученно. «Очень жаль». Он вдруг поднял голову. «А как насчет картин вашего отца? Нельзя ли превратить их в деньги?» «Они ничего не стоят», — возразил Артур. «Я вызывал молодого Винсента для их оценки». Он только посмеялся. «Картины Гуделя и Копа не удастся сбыть. Никто их теперь не покупает». Новая пауза. Потом решительно заговорила Хильда. «Артура надо избавить от всех этих треволнений. Вот все, что я могу сказать. В его теперешнем состоянии он их не вынесет». У Артура опустились плечи, и он еще больше заслонил лицо рукой. Он с трудом произнес. «Ты очень добра, Хильда. Но я знаю, все вы думаете, что это я безнадежно загубил все дело. Я поступал так, как считал разумным и справедливым. Я не мог иначе. Пожар — простой случай. Но все вы думаете, что до этого никогда бы не дошло, если бы управлял Нептуном не я, а отец». За дверью лицо Ричарда сияло удовлетворением. Он, конечно, не понимал, в чем дело, но видел, что пришла беда и что в нем нуждались, чтобы от нее избавиться. Теперь его призовут. Снова заговорил Артур. Он сказал с тоской. «Я всегда вопил о справедливости. Вот я ее и дождался. У нас прижимали рабочих и затопляли копи и губили людей. А теперь, когда я стараюсь все для них сделать, рабочие восстали против меня и затопили копии и разорили меня. «О, Артур, дитя мое, не говори так!» — захныкала тетя Кэрри, положив дрожащую руку на руку Артура. «Простите, тетя, но так я смотрю на это».